Старые индоиранские божества. Одно из основополагающих понятий зороастрийской религии, понятие «аша», у индоиранцев уже существовало. В буквальном переводе «аша» значит «правда», «истина». Но индоиранцы вкладывали в это слово иной смысл, нежели вкладываем мы. Истинный для них был прежде всего глобальный закон мироздания, регулирующий движение небесных светил, смену времен года и вечное воскресение природы весной. В согласии с истиной Аша рождаются и умирают люди, в надлежащую пору льют дожди, произрастают травы на пастбищах, плодится скот. Мифологическое мышление индоиранцев не противопоставляло природу и человека. Оттого понятие «аша» имело также и социальное содержание. Существующий иерархический уклад в племенах, деление на три сословия – жрецов, воинов и скотоводов-пастухов – было для индоиранцев столь же естественным природным законом, как чередование дня и ночи. Ашу хранили благие силы, противостоящие вселенскому злу. И те, и другие силы вначале представлялись явлениями природы, засуха, или чистыми абстракциями, счастье. Кроме того, у индоиранцев еще жило древнее поверье, что в мире нет ничего нейтрального. Растения, камни, воды, воздух, горы, все сущее наделено духом манью, который может быть добрым или злым, а стало быть, все творения причастны борьбе добра и зла, истины и лжи. Со временем индоиранцы стали олицетворять явления в понятиях и образах божеств. Демон засухи Апауша, богиня счастья Паренди. По словам исследовательницы зороастризма Мэри Бойс, вместо того, чтобы определять божественную персону изречением типа «Бог – это любовь», индоиранцы начинали свою веру с того, что «любовь – это Бог». И постепенно создавали на основе этого представления божество. Точно так же персонифицировались и злые силы. Постепенно у индоиранцев сложилось верование в два враждующих клана богов – ахуров и девов, причем в разных племенах благими божествами, хранителями истины, выступали как ахуры, так и девы. К концу индоиранской эпохи стала развиваться идея, что во вселенской непримиримой борьбе двух начал участвует человек, крепя твердыню истины Аша своими праведными поступками или, наоборот, грехами усиливая стан зла. Триада «благие мысли, благие речи, благие дела», ставшая главной заповедью зороастрийской религии, была провозглашена еще древними жрецами. Разумелось под ней прежде всего внешнее соблюдение моральных предписаний. Благими словами было чтение молитв, благими делами – жертвоприношение богам, боевые подвиги воинов, усердный труд пастухов. Молитвы, обращенные к небожителям, состояли из просьб воздать наградой за хвалебные песнопения и жертвы. Посмертную судьбу человека определяла его принадлежность к тому или иному сословию. Воину загодя была уготована лучшая участь в загробном мире, чем пастуху, вне зависимости от их мыслей, слов и дел при жизни. Главным жрецом, посредником между богами и людьми и толкователем волеизъявлений богов, первое время был вождь племени. Он назывался Кави. Позднее роли первослужителя культа и вождя разделились, а кавиями стали называть особое сословие стихотворцев-прорицателей. Во время богослужений жрец приносил жертву и совершал возлияние. Жрецам рангом ниже вменялось поддерживать алтарный огонь, подносить культовые предметы и изготовить хауму – ритуальный опьяняющий напиток. В священных текстах говорится, что как наездник погоняет лошадь, так хаума возбуждает песню, то есть вдохновляет на декламацию гимнов молитв. Служба обыкновенно посвящалась какому-то одному богу. Этот бог, призванный молитвой Кави, спускался с небес и незримо восседал на барсмане, соломе, расстеленной на земле. На барсмане же перед алтарным огнем совершалось заклание жертвенного животного, быка или овцы. Считалось, что души убитых животных отлетали на небо и воссоединялись с божеством Геуш-Урван, душа быка, покровительницей скота и скотоводства. Очень высоко почитался огонь. Он воплощал Аша истину, был ее зримым проявлением в земном мире. Возлияние алтарному огню было одним из главных ритуалов в ежедневных богослужениях. Молитва Нарья Санха, хвала мужей огню, позднее олицетворившаяся у иранцев в образе одноименного бога-вестника, вместе с запахом возлитой хаумы и жареного жертвенного мяса, возносила на небо слова людей, обращенные к богам. Таким образом, через посредство огня осуществлялась связь между миром людей и миром истины.